Глава шестая. Они вышли к пустырю, и тут Курт начал расставлять силки. Было тихо и пустынно. Воздух густел и становился влажным. По верхам бурьяна, по сердитым лопухам и бурым репейникам прошел ветерок, и вдруг сильно повеяло сырой землей и неясным ароматом каких-то цветов. От развалин несло влажным мхом и отсыревшим кирпичом. Над большой зеленой лужей в глубине развалин стоял легчайший тонкий пар. Самозабвенно заливали, словно набухали его пресс, огромные тенистые пузыри и зеленые лягушки. Крикнула один раз какая-то небольшая болотная птица. Подождала немного и еще раз крикнула. Курт посмотрел на солнце и покачал головой. «А уже поздно», — сказал он. «Как бы не запоздали. Пожалуй, не прилетят». Черная птица, длинная, бесшумная, как кошка, косо пронеслась мимо них, широко махая крыльями, села на кирпичную кладку и пронзительно отрывисто закричала. Курт посмотрел на нее и только головой качнул. «Козадой», — сказал он. «Да, давно их тут не было. В этом году парочка живет где-то в парке. Только вот не могу доглядеть, где». Он наладил селок, поставил его под куст, потом возвратился к развалинам, вынул платок, расстелил, сел на него, достал из кармана трубку, выбил кирпич, все это не торопясь, по-деловому, основательно, закурил и заговорил. «Вот от этой бесформенности и погиб ваш шеф. Так и не смог понять, с кем же он очутился под конец, и как это так вышло, что они считали его коммунистом. Ну что ж, старик был мужественным человеком. Да вот только кончил неладно. Ну, Сенека тоже умер замечательно, но смерть его не стоит и самой худшей из его плохих трагедий. Вот это-то и надо вам понять хотя бы сейчас». Ганка посмотрел на него, усмехаясь. «Надо ли?» — спросил он. «Надо, надо», — сказал Курт. «Очень надо. Я и чувствую, что вы затеяли. Так вот, не нужно. Так кончают только институтки да проигравшиеся шулерам». Он встал и пошел, не прощаясь. И вдруг, вглядываясь в его неторопливые, громоздкие, но очень устойчивые движения, Ганка вспомнил и человека совсем другого, и разговор другой, не похожий на этот. В ужасе внезапного озарения он поглядел на Курта, ибо только в эту кратчайшую секунду восстановил в уме все недостающие звенья той огромной цепи причин и событий, в начале которой стоял приход садовника Курта на виллу, и в конце разговор с Войцком. «Боже мой!» — сказал он болезненно. «Боже мой, так вот оно как! Курт!» Курт остановился, и тогда Ганка подбежала, схватила его за руку. «Слушайте, слушайте!» — сказал он запальчиво и восторженно. «Слушайте, я расскажу вам. Я сегодня же пойду». «А вот об этом не надо говорить», — сказал Курт серьезно и строго. «Знаете, что задумал делать? Делай скорее». «Хорошо, хорошо», — сказал Ганка и сжал губы. «Прощайте». Он был уже на краю полянки, когда Курт окликнул его. «Вот что, Ганка», — сказал он, подходя к нему, и как будто даже смущенно дотронулся до его руки. «Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, если я что не так сказал или повел себя. Но посудите, зачем же мне было знать о вас что-нибудь особое? Ну, кто я такой? Чужой человек. Вы и любите-то меня не особенно». «Да нет, я верю вам», — быстро отвечал Ганка и схватил его за руку. «Верю, верю. Я не знаю, как это вышло, но только я понял, вы... Вот тот самый... Ведь и Войцек был... Дорогой мой, вот что. Курт положил ему руку на плечо. Уясните себе, про меня пока знаете вы только одно. Я служу Курцеру. Я же, как его служащий, знаю про вас и другое. И дай бог, чтоб все ваши порывы не свелись к новой истерике. Почему вы так думаете? Пробормотал Ганка. Милый, вы уже вторые сутки бьетесь в ней, только почему-то не замечаете этого. Помните, вы стояли в толпе и крикнули что-то солдату. И это была истерика, и очень скверная. Вы-то спрятались, а другие за вас поплатились. Потом вы пришли ко мне, и тоже это была истерика. И сейчас, наконец, когда желаете со мной поделиться вашими планами, тоже бьетесь в истерике. Он вдруг засмеялся. А впрочем, желаю вам всего хорошего. Только не думайте, пожалуйста, что все дело в том, чтобы убивать, убивать и убивать. Одним этим ничего не сделаешь. Истерик-то никто не боится. Он хотел сказать что-то еще, но в это время затрещали кусты. Курт отскочил от Ганки. Чертыхаясь и треща, по кустам кто-то шел к ним, только не со стороны дорожки, а исподволь в обход. «Правее, правее!» Вдруг крикнул Курт. «Там дорожка есть!» Появился Лане, за ним Кох и Гарднер. «Ну, я же говорил, здесь они!» Сказал Лане, и доктор тут дрозда ловит. «Ох, и птицеловы вы!» — сказал Гарднер. «Мальчишка к вам все просился, я не пустил его». «Ну и нашли же местечко, где птиц ловить?» «Весь оборвался, пока шел». «Курт, где уж западок?» «А, бросайте, бросайте его к дьяволу. Больше вам уже он не понадобится. Кончились ваши птички». Курт посмотрел на него с удивлением. «Да-да-да-да», — сказал Гарднер. «Нет для кого больше их ловить. Хозяин-то ваш Богу душу отдал, теперь уж скрывать незачем. Профессор-то умер, а у господина Курцера сердце сдало. Вот какие вещи получаются, Курт». «Ладно». Угрюмо кивнул головой Курт, немало не удивясь тому, что у Курцера сдало сердце. «Не хватало мне еще вони, упокой Господи, моего хозяина. А я терпеть больше этого не желаю. В комнату не войдешь». С минуту все помолчали. «Сердце сдало». Покачал головой Курт. «И как не сдать, когда здесь такое творится? Профессор-то не чужой человек, а Шурин. А господина Курцера этот нечистый дух Бенсинг все сбивал. А если бы не он, у меня бы клумбы чище бенгальских огней заиграли. Я ведь садовник старый, господа, опытный. Меня еще старый Курцер учил». «А кто же мешал тебе?» — ворчливо спросил Кох. «Все только с воробьями треплешься, а у тебя постоянно что-нибудь не так». Курт вдруг выпрямился, лицо его одеревенело. Он отвесил нижнюю губу и сказал густо и натужно: «У меня родители вполне благородные люди из города Фрофтсгейма, а я их законный сынок». «А, Кох, здорово!» — повернулся к своему спутнику Гарднер. «На эти штучки-то мастер, где оскаляться, да и покритиканствовать, там и он», — с хмурой улыбкой похвалил Курта Кох. «Ну ладно, Курт, ладно, этот Бенсинг больше вам не помеха», — великодушно сказал Гарднер. «Я его арестовал». «Да он-то вы и заслужил», — одобрил Гарднера Курт. «Как начнет ходить по дорожкам до кусты тросточки шевелить, тут почему не так, да там по какому праву нет, так... Ну, полный базар, а хозяин-то... Ну, лови ему дрозда, попробуй-ка поймай его. В снасти этой воробьишка-то не запутается, не то что там дрозд. Они же высокие, господа, он робко поглядел на Гарднера. Все они слегка... Ну-ну-ну, сказал Гарднер и быстро взглянул на Коха. Курт немного покрутил пальцами около лба. «Ах, негодяй, ах, критикан!» — сияя, сказал Кох. «Ладно, Курт, ладно», — сказал Гарднер. «Мы с вами еще поговорим. Ганка, завтра утром прошу вас ко мне. Поедем в город разбирать дела института». «На это ланы есть», — сказал Ганка, отворачиваясь. «Вот как?» — улыбнулся Гарднер. «А если мне нужно именно вас? Вас? Ну так я жду вас к себе. И не завтра, а через 30 минут. Со всеми бумагами. Идемте, Лане». Они ушли втроем, и Курт, склонив голову на бок, слушал, как они идут по дороге. Гарднер сидел внизу в комнате Курцера и дописывал рапорт. Он и всегда-то любил писать, а сейчас выписывал последние строчки рапорта прямо с наслаждением. Почерк у него был красивый, крупный, и стройные буквы стремительно и прямо ложились на бумагу. Он чувствовал себя прекрасно. Еще день, еще ночь, и все. Пусть даже это дело с профессором и провалится, ему и на это теперь наплевать. Он свое исполнил. Кого надо, надоумил, кого надо, предупредил, а там уже дальше не его забота. Ну, рядом с кипой бумаг лежал раскрытый портфель, набитый документами, лакированный ящик на замке. Как это говорили древние римляне, что не берет железо, то возьмет огонь? Честное слово, это ловко. Ему всегда нравилась римская деловитость, и он улыбнулся, вспоминая последний разговор с карликом. «Дудки... Дудки, я тебе больше не слуга». Гарднер был в новом, очень хорошем штатском костюме, выбритый, надушенный, и поэтому чувствовал невероятную легкость во всем, точно после хорошего душа. Солдат ввел Ганку и остановился у притолоки. Сказал Гарднер радушно, — «все-таки пришли. Садитесь, садитесь, пожалуйста. А что такой зеленый? Можно идти?» — обратился он к солдату. «Вы что, принесли что-нибудь?» «Да», — сказал Ганка. «Смотрите, что я нашел в кабинете профессора». Он вынул из кармана длинный плотный конверт. Не вставая, Гарднер через стол протянул руку. «А, давайте-ка его сюда, давайте». «Все писал, старичок, все писал, писал». Он посмотрел конверт на свет, понюхал, рванул его в кость. Тогда Ганка вытащил Браунинг и, не целясь, почти боясь смотреть, даже выстрелил в этот... матово-блистающий высокий шафранный лоб. Он увидел еще раз лицо, это руку с зажатым в ней конвертом. Все это под углом, очень крупно, и вдруг все вокруг пошло толчками, четко отрывисто, словно засекая секунды на хронометре. От выстрела у него дрогнуло плечо, и он чуть не выронил оружие. Тогда он закусил губу, сощурился и уже четко и спокойно еще раз за разом спустил курок. Лицо Гарднера завертелось, запрыгало, запрокинулось быстро и легко, как мишень в тире, и только ушло от Ганки это лицо, как он видел другое, неподвижную четырехугольную голову, кожу всю в подтеках, в ржавых пятнах, лицо Войцка было неподвижно, глаза опущены. На Ганку он не смотрел, как и тогда, в минуту расставания. И вдруг сзади закричали. Ганка быстро оглянулся. Вбежал солдат, да и застыл, ошалел, открыв рот. «Ну, беда теперь. А, не доглядел, расстреляют зверюгу», — подумал Ганка со злым удовольствием. Гарднер лежал на столе подбородком вперед. Особенно ясно был виден аккуратный сиренево-лоснящийся пробор. Ганка прыгнул и прижался к косяку окна. Войцек стоял рядом с ним, локоть о локоть. «Да, это дело», — сказал ему Ганка, смотря на солдата. «Это такое дело», — повторил он, и, боясь опоздать, сунул Браунинг в рот. Выстрела он уже не услышал.